спросил: «А вы со своей дурацкой детской непосредственностью хотите все испортить? А когда опомнитесь, будет поздно». Его лицо было совсем близко. Она видела его бешеные глаза, мокрые губы. Казалось, еще мгновение, и он ее ударит. Но они находились посреди конюшни. Неподалеку были люди. И Фиби чувствовала себя защищенной. Однако от его напора, от переполнявших ее чувств, в основном смятение и страха за Кейта, ей стало просто нехорошо, в голове мутилось. Она нашла в себе силы проговорить: «Поймите и вы меня, обман не доведет до добра». «Глупая, сумасшедшая девчонка!» — прошипел он. «Я пытался предоставить вам превосходную возможность, но вы отвергли ее и будете пожинать плоды своей глупости». Он резко повернулся и выбежал из конюшни. Фиби вздрогнула всем телом. Почему он так взбеленился? Неужели он до такой степени любит Кейта и беспокоится за его жизнь и благополучие? Нет, видимо, просто оскорблен, что кто-то осмелился не внять его совету. Или, возможно, и такое. Он сам по какой-то причине заинтересован в том, чтобы все произошло именно таким образом и никак иначе, а она своим отказом порушила его сокровенные планы и надежды. Но какие? Если последнее хоть в малой степени соответствует действительности, следует немедленно рассказать обо всем Кейта. Впрочем, в любом случае она не должна скрывать от него то, что произошло, и свое низкое поведение тоже. «Я задержала тебя, Фиби», — услышала она голос Оливии. Та показалась в воротах конюшни. «Ты знаешь, Мэг собирается сегодня домой. Я с ней уже попрощалась». «Да, знаю», — ответила Фиби. «Все мои уговоры побыть у нас еще не помогли». «Тогда почему ты решила ехать в Уитни именно сейчас?» «О, ты уже попросила подготовить моего пони». Как раз в этот момент конюх подвел к Оливии оседланную лошадку. Фиби не сразу ответила на вопрос подруги. Во-первых, мучительно вспоминала, как Кейта учил ее садиться в седло, а во-вторых, колебалась, признаваться ли Оливии в истинной цели поездки. Потому что за первым признанием должно неминуемо последовать другое, которое наверняка приведет Оливию в ужас. «Я хочу снова заложить у ростовщика свои кольца», — сказала Фиби, когда конюх удалился на приличное расстояние. «Снова платье?» «Нет, Оливия, деньги мне нужны для путешествия», — небрежно бросила Фиби, с трудом вскарабкиваясь в седло. Глаза девочки расширились. «Куда ты собралась?» Вместо ответа Фиби приложила палец к губам. К ним подъехал на коне один из ополченцев, которому Джайлз поручил сопровождать в поездке их обеих. «Готовы, леди Фиби?» — спросил он. «Да, пожалуйста, поезжайте впереди». «Двое впереди, двое сзади, миледи», — отвечал тот. «Так велел мистер Джайлз». Фиби вспомнила недавние встречи с дезертирами, с королевскими солдатами, и ничего не сказала.